Кстати, о генетике. Как вообще рейфы появились? Не может быть, что эволюция пошла по такому хитровыверенному пути, чтобы дать самке грудь и сделать ее жуком. Чая стала серьезной. Официальная версия, распространяемая среди младших рас, что жук Иратус стал питаться людьми и эволюционировал, но правда страшнее. «Вы их что ли создали?» – спросил Лестериус. «Что? Зачем нам это?» «Не знаю, ради бессмертия. Мы не боимся смерти», – твердо сказала Чая. «И даже если бы рейфы были древними, разве у нас не совпадали технологии? Как минимум использовался бы на квадах генератор, который может создать любой школьник. Так что там, не говори никому, кроме Вейры Шепарда», — сказала вознесшаяся. «Хорошо, рейфы — это генетически измененные люди, и ты был прав, созданы ради бессмертия, но не нами, младшей генерацией людей, что весьма преуспели в генетике. На их планете жил жук Иратуса. Они использовали его генетическую последовательность, чтобы начать направленную генетическое секвестирование. Центральное правительство этой планеты оплачивало эксперименты. Изначально это был проект для сохранения вечной жизни для немногих, самых богатых, элитарных и беспринципных, готовых отбросить свою человечность. Они могли маскировать собственные изменения с помощью голограмм, питаясь небольшим количеством людей на низкой социальной ступени, теми, кого не будет жалко. Цивилизация была развита и обладала навыками в клонировании. Задействовав свой потенциал в этой технологии, им удавалось создать преданных солдат, но те тоже потребляли людей. Также в результате естественных процессов у женщин рейфов стали появляться дети. Такие события были восприняты положительно как продолжение длительного эксперимента. Подобное тянулось годами, если не столетиями. Каста рейфов контролировала тот мир, накапливая не только влияние, но и ученых. У них были связи с другими мирами через звездные врата. Правители и богатые люди, что хотели долгой жизни, предоставляли доступ к своим ученым, а также социальным низам для кормления. Помогая скрывать исчезновение людей, заговор ширился, он был медленным рейфом, ни к чему было торопиться. Они могли взращивать в человеке страх смерти десятилетиями, и когда она уже была рядом, предлагали выход. Спустя несколько сотен лет, рейфов были десятки тысяч. Их ученые усердно работали над тем, чтобы развивать уникальные биотехнологические технологии, чтобы их использовать в нужный момент. Но зачем? Они же были небольшой сектой, убивающей в год, наверное, сотни тысяч. Но если распределить эти потери на сотни планет, даже на Земле, есть множество пропавших без вести, а тут галактика. Были мы, сказала Чая. Расширение количества рейфов подвергало опасности их дело. Они были обязаны вводить новых членов. Те политики, через которых рейфы контролировали планеты, должны были умирать, и если не выполнить сделку, все будет рассекречено. Они создали финансовую пирамиду, где все же нужно исполнять обещания, да, это можно назвать и так. Каждые несколько десятков лет количество рейфов увеличивалось, и тут они стали совершать ошибки. Они впервые напали на планету, там была цивилизация примерно 19 го века, по вашему летоисчислению, 1 миллиард человек. Были атакованы и похищены. Эта атака стала критической для рейфов, хотя, как это посмотреть, через 4 года обезлюдевшую планету обнаружили и стремились узнать, что происходит. Рейфы были методичными, так что выживших не было, однако они не обращали внимания на записи. Группа исследователей, которые пытались определить, куда же делся миллиард человек, обнаружил информацию о необычных истребителях и зеленых солдат с необычным оружием. Они поняли достаточно, людей атаковала другая раса, и с этой информацией исследователи побежали к нам. Правда, перед этим они попытались доставить им своим правительствам, и очень удивились, когда их стали атаковать необычные корабли и необычные истребители. Им удалось выжить и добраться до одной из планет, контролируемыми лантийцами. Мы серьезно восприняли подобный анализ, и отправили на планету наш боевой корабль с группой исследователей. С помощью наших сканеров мы отметили использование примитивной лучевой технологии телепортации, а также массовое использование оглушающего оружия, поэтому сделали разумное предположение о выживании жителей планеты. Вторая их ошибка была в том, что они атаковали наш корабль и исследовательский персонал. Так и началась первая битва между рейфами и лантийцами. 10 их кораблей вышло из гиперпространства и тут же атаковали один из наших кораблей, стрелы же прошли через врата и атаковали наземные исследовательские подразделения. Капитан корабля подобрал их телепортационным лучом, а сам, уничтожив несколько кораблей, и отступил. Пока нам не была понятна агрессия данного вида, и мы хотели обработать данные, чтобы понять причину такой враждебности. Но рейфы уже зашевелились, они не знали, что вы могли увидеть и узнать. Это также верно. И точно не бессмертные политики шли в бой. Конечно нет, это могли их потомки рейфы, или же клонированные солдаты. В ходе экспериментов ими была обнаружена телепатическая связь, женщины особенно были в ней сильны, могли доминировать над мужчинами и внушать им разные мысли. К тому моменту сотни планет сотрудничали с рейфами, точнее их политические и финансовые элиты. Понимая, что лантийцы просто так этого не спустят, приготовления к войне стали еще более методичными в удаленных местах своих миров. Появились верфи, на которых выращивались улья, крейсеры и стрелы. На секретных объектах выращивались клоны-солдаты, которые должны стать тяжелым ударным кулаком войск рейфов. Они надеялись каким-то образом отбросить нас от своих кормовых миров, заключив сделку о том, что они питаются людьми, выращиваемыми в этих мирах, а мы их не трогаем. «Что за абсурд?» – спросил Лестериус. «Да, абсурд. Однако у них были не очень плохие шансы. Дело в том, что наши корабли были рассредоточены по всей Вселенной, Пегас хоть и был нашей основной базой, но количество кораблей тут было минимальным. Да тут жили семьи лантийцев, были верфи, исследовательские лаборатории и многое другое. Но условно в Пегасе был 10% флота лантей, военных еще меньше, так как мы довольно редко воевали, и если такое происходило, то демонстрация подавляющей технологической мощи помогала. Высший совет принял решение о переговорах с этим неизвестным видом, чтоб просто понять его мотивы. 5 кораблей класса «Аврора» были направлены на дипломатические переговоры. Тут эти ублюдки поняли, что могут потянуть время. Пока мы пытались понять, кто они и что им нужно, агенты рейфов вербовали элиту многих миров для реализации своего плана, в том числе и несколько планов по заманиванию представителей лантийцев к себе. Агенты рейфов захватывали наших людей, не ожидающих такого нападения, думаю, не стоит объяснять, что захваченных пытали, дабы узнать крупицы подробностей о нашем народе. Где-то тут наше военное командование поняло, что против нас ведется настоящая подрывная война, но стало слишком поздно. С нескольких сотен планет взлетели стрелы, набирая адреса многих планет. Рейфы атаковали их, осуществляя как можно больше разрушений. Атакам подвергалась энергетическая инфраструктура, транспортировка и очистка воды, правительственные здания и еще очень большой список целей. Представляю панику. Хуже было дальше. Планеты, которые контролировали рейфы, предоставили убежище для беженцев, пострадавших от неведомого врага. Ау. Лестериус понял, к чему это идет. Именно. Запасались консервами. Со вздохом сказала Чая. Также это отвело подозрение нашей разведки. Мы были недовольны атакой на людские миры и уничтожили корабли рейфов. К тому времени мы получили их трупы и поняли механизмы их питания, а также что их вид производный от человеческого. Нам подкидывали мелкие эскадры, чтоб мы развлекались, ища родной мир рейфов. Когда они проводили рейдовые атаки по десяткам планет, с помощью стрел, так продолжалось некоторое время, мы даже не замечали, как на многих планетах начали строить орбитальные защитные сети, наоборот считали это правильным, даже помогали некоторым планетам, потом это нас неплохо так подвело. С вашим уровнем развития предположить, что политическая элита человеческих планет готовы буквально предать собственную расу. Мы были ослеплены высокомерием, наши военные играли в стрелялку по кораблям рейфам, ученые исследовали их технологии, предполагали, как можно вернуть рейфу человеческую форму. Но пленных было не так много, и их умственные возможности были не очень высокими. Пока буквально по щелчку пальцев сотня планет не восстали, армии рейфов вышли из стазис-капсул, быстро расправились с любыми оборонными сооружениями и начали отбраковку. Тогда рейфы были довольно умными, поэтому превратили самых талантливых инженеров и ученых в рейфов, королевы насильно заставили их питаться людьми. И это уже действовало как наркотик, от которого трудно было отказаться. В стратегическом плане мы вообще не понимали, что происходит. Буквально 2 недели даже среди нас была паника. Появились 1000 кораблей, а теперь планеты, которые были тылом, стали вражескими. Правители предавали своих людей, открывали коды безопасности оборонительных сетей, отдавали флотам прыгать в ловушки, и еще множество других мерзостей. Наш флот понес потери и отошел на перегруппировку. Рейфы получили инициативу. Высший совет вызвал подкрепление из других мест, Тогда-то началась настоящая война. Можно обратить превращение Риефа? Спросил Лестериус. Да, однако они уже не будут людьми. По сути, нет разницы превратить их обратно или убить, так как они все равно будут стремиться обратно стать Риефом. Сила, регенерация, долголетие – все это является наркотиком. Плюс второе, третье, четвертое поколение Риефов уже не помнили, как были людьми. Они даже сами потом свергли своих несовершенных родственников. Возглавляло их существо, известное вам как Королева Смерти. Мы скрывали то, что люди могут стать Риефами, так как между тем, чтобы быть мертвым человеком и живым Риефом, большинство выберет второе. Не говоря уже о том, что наш прогноз давал высокую вероятность того, что наши враги не проживут долго и уничтожат себя в гражданской войне, как только мы исчезнем. Мы скрыли информацию о Риефах, чтоб никто не вернул их обратно. Лестериус вспомнил о Кинси и о постоянных мятежниках из агентства информации и понял, то что конечно они бы провели подобные эксперименты. Ведь опять же речь идет о идиотах, что из праздного любопытства хотели убить 2 миллиона человек, а еще наняли практически идейного нациста вести евгенический проект по скрещиванию Гаулда и человека. Да, что там власть развращает, и переступить через себя, чтоб начать питаться людьми ради долголетия, это то, на что большинство политиков пойдет с тяжелым сердцем и под действием исключительных обстоятельств. Значит, Тейла может стать Риефом, королевой. Да, она может. То, что она имеет доступ к ее телепатической сети, показывает, что ученый явно не понимал, откуда появились Риефы, и по сути сделал первые приготовления для генетического изменения. Видимо, его остановили другие Риефы, которые знали о том, откуда появилась их раса, и конкуренты не были нужны. Как вы говорите, лавочка давно закрылась. Да, задала ты мне задачку. Ты спросил, если не готов был услышать ответ, незачем было спрашивать, указала вознесшаяся. Если горит свеча, значит пища приготовлена давно, с иронией сказал подполковник. Чая моргнула и с недоумением посмотрела на мужчину. Что? Джексон сказал, что этой фразой ему мозги грузила Ома Диссела, то есть даже вознесшееся существо не видит смысла в этой фразе. Нелогичность фразы должна привести твой разум в коматозное состояние, которое необходимо для вознесения. Хух, я так долго над этим размышлял. Мне нравятся другие фразы, куда более пошлые. Лестериус на это закатил глаза, привыкая к некоторой специфической натуре древней. Теперь многое проясняется, но современные Риефы сейчас слабее, чем во время своего расцвета. За 10 тысяч лет не улучшали свои гипердвигатели, оружие или не вели технологических разработок. Скорее деградировали. Гражданская война все же произошла, который значительно понизил численность их расы, а также произошли другие события, которые снизили интеллектуальные и управленческие возможности их расы. Согласен, будь я на их месте, вместе этого бреда с кучей планеты постоянной охоты, поступил как в «Матрице». Что, прости, фильм «На Земле», по предыстории этого фильма, машины победили людей, и поместили все человечество в виртуальную реальность, люди рождались, росли и умирали в виртуальной реальности. Машинам вроде это нужно было для вырабатывания электричества, но мы встречали одну расу, где компьютер смог перезаписывать сознание людей. Так бы построили такие фермы, и когда надо ели, удаляя съеденных из памяти людей. Да, пришлось бы значительные инвестиции сделать, но зато это было бы оптимизировало их продовольственные запасы. Лестериус, я периодически ловлю себя на мысли, что рада от того, что ты не генерал Риефов. Мне нравится мой оттенок кожи, а также я не готов есть людей на завтрак. Поэтому, наверное, из тебя вышел бы плохой политик. Это похвала или оскорбление? Резонно спросил Александр. Если горит свеча, значит пища приготовлена давно. Чая вышла из его квартиры. Мамонт ходит по земле, значит Риеф еще спит. Я тоже так могу, почему я не вознесся? Потому что не сходил на оргию. Крикнула Чая из коридора. Тейла сидела в командирском кресле корабля Улья и поддерживала ментальное соединение с кораблем, давая доступ к многим системам корабля. Пока у экспедиции не удалось провернуть с Ульем то же самое, что и с крейсерами. Те были в разы проще, а вот Улья по сути были летающими удельными княжествами, с многоступенчатыми системами доступа, которые открывались женщине с генетикой Риефов, и пока не все из них были взломаны. Несмотря на количество установленного оборудования экспедиции, живая ткань Улья являлась основой всего. Ульи в 30 минутах от нужной системы, сообщили им через связь, они скрывались на краях системы, с минимальным потреблением энергии, До нужной планеты им было 1 минута, так что рейфы их бы не обнаружили. Хорошо, мы сообщим о результатах боя. Лестериус, отбой. Шепард тем временем находился в прыгуне и в невидимости. Он должен будет передать точные координаты Ульев, чтоб Тейла сумела вывести флот довольно точно и немедленно начать атаку. А за это время все оружейные системы получили координаты вражеского флота и открыли бы немедленный огонь. Планета, к которой летели Ульи, уже была эвакуирована. 30 миллионов человек эвакуированы через врата, это была та еще сложность. Особенно эвакуация скота, за которым нужен определенный контроль. Экспедиция потратила на это целых 2 недели, это был организационный ад. Впервые Вейр открыла резервные хранилища, которые делали на разных планетах, для снабжения беженцев. По просьбе экспедиции Ранон Декс, как последний выживший сатаденец, все надеются просто первые из встреченных, разрешил использовать Сатиду как базу для беженцев, так как несмотря на последствия боев города Сатиды сохранили определенную долю инфраструктуры, необходимую для выживания людей. Также подразделение армии экспедиции второй раз занималось массовыми захоронениями. Искали трупы, заносили их в генетическую базу данных и отвозили в места упокоения. Инженеры старались оценить ущерб для тех или иных строений, отремонтировать воду и канализацию, и заделать основные прорехи. По договору с Раноном, экспедиция и коалиция планет, которая использовала Сатиду как базу для беженцев, платили на счет Сатиды определенную долю ресурсов. И если будут обнаружены другие выжившие сатадианцы, их правительство сможет использовать эти ресурсы для своих нужд. Эвакуированные люди распределяются по разным планетам, все надеялись, что это ненадолго. Максимум месяц, когда будут уничтожены Улья, люди могут эвакуироваться. Лестериус планировал отпустить достаточно количества рейфов, дабы они сказали, что эта планета опустошена, и много будет рейфов на этих ульях. Ранон Декс уже немного освоился в экспедиции и стал главным мастер-сержантом по подготовке людей к выживанию в галактике Пегас, а также очень много работал с офицерами Токра, САС и морских котиков, дабы как можно полнее оценить его опыт в противостоянии с рейфами и выделить полезное и бесполезное. Позже интегрировать это в подготовку армии Пегаса. На этом было 30 тысяч, большинство убили, когда они спали. Если это среднее количество, то победа принесет смерть 60 тысячам, указал Лестериус. Итого это будет 4 улья и 120 тысяч рейфов. Похвастался Макки, как будто их сам лично убил. Он был на улье, чтоб контролировать многие процессы. Еще никто не испытывал ульи в бою. Поэтому они активируют врата на случай, если нужно будет эвакуироваться, и очень быстро. Не стоит праздновать еще не произошедшую победу, плохая примета, указал подполковник. Да, ладно, что они могут нам сделать, мы выйдем неожиданно, нанесем удар и отступим. Обычно после этой фразы идет все наперекосяк, указал Декс. Да, мне не хочется на моем корабле таких слов, сказал Лорн. Это средневековые домыслы, пытался доказать им доктор Макки. Мы моряки люди суеверные, с иронией указал Лорн, и поправил форменную кепку, увенчанную серебряным лавровым венком на козырьке, и серебряный символ космофлота прямо в кепке. Этим символом был стилицированный орел, раскинувший крылья, но большинство пегасовцев думали о этом как о птице. Вы из ВВС, Лорн, указал Макки. Можно ли считать космический бой компетенцией военно-воздушных сил, а мне выдадут такую форму? Спросила с кресла Тейла. Ведь я тоже отношусь к флоту. К чему ты относишься, Тейла, не сможет разобраться ни один военный юрист, ответил подполковник. Это высокая похвала того бюрократической неопределенности, в которой ты существуешь, Тейла, похвалил ее Ранон. Все на него удивленно посмотрели. Во всех мирах военные юристы те еще крючкотворы. Константа Вселенной во время вторжения рейфов требовал у меня расписаться за получение боеприпасов. Ах, это не военный юрист, это заведующий складом, они тоже константа Вселенной. Я рад, что не имел никакого отношения к потере 30 танков во время развертывания. Как можно потерять 30-60 тонных машин? Спросил Ранон с интересом, который уже знал немного о Земле. Мы однажды потеряли тяжелый крейсер, а также проклятый эсминец Портер пытался потопить линкор, на котором был наш президент. А крейсер? Спросил Лорн. Индианаполис его забыли внести в список вышедших в море кораблей, так что формально он был потерянным, ведь он в бухте по бумагам был, но фактически его не было, а потом его потопило под лодкой, он окончательно стал потерянным. Да, значит, мои истории, как пропало 30 комплектов брони, будут для вас скучными, сделал вывод Декс. Как вы еще живы? Спросила Тейла. Я не знаю, ведь однажды у нас от самолета отвалилась ядерная бомба. Это у них, я то канадец, указал на Лестериуса и Лорна Макки. В таких разговорах они скрашивали 30 минут, которые шли довольно медленно, пока ульи и крейсеры рейфов летели к планете, возле которой готовилась ловушка. Шепард же в джампере под невидимостью был рядом с планетой и ждал, когда же прибудут корабли. Когда же открылись зеленоватые порталы, он приготовился, аккуратно подлетая к ульям. Пассивные сканеры отмечали их местоположение и готовились к передаче данных флоту. Улья приблизились к планете, их было два, еще было 5 крейсеров, те вышли вперед. Также начали разворачиваться сотни стрел, сканеры отмечали, то что огромное их количество направилось прямо к планете. Выждав нужный момент, когда стрелы войдут в атмосферу, и это не даст им быстро вернуться к своим кораблям, вышел в эфир и передал координаты для выхода флота из гиперпространства. После этого стал удаляться на максимальной скорости от места передачи. Рейфы могли засечь передачу даже через маскировку. Через 60 секунд, из зеленоватого портала, вышли 3 корабля. Один улей и 2 крейсера, вышли они ниже относительно 2 других кораблей. Стрелы же тем временем успели передать информацию, что не находит жизни, запросив сканирование от крейсеров, и те приблизились к гравитационному колодцу планеты. Флот экспедиции вышел идеально в тылу вражеского. Тейла тут же передала в общую связь рейфов с помощью телепатии. «Эта планета моя, эта галактика моя, вы все ничтожество», вложив в последние мысли образ, все презрение к рейфам, которое она испытывала. Одновременно с этой передачей операторы нажали кнопки ведения огня. Это произошло через миллисекунды после выхода из гиперпространства. Несколько сотен ракет с ядерными БЧ полетели в сторону ульев. Крейсеры по приказу Лорна подняли свои носы и дали залп из 2 рельсотронных орудий, разогнавших многотонный снаряд до приличных скоростей, дабы увеличить бронепробиваемость. Ракеты и снаряды довольно быстро полетели к ульям, те начинали маневрировать, дабы повернуться и начать вести огонь полным бортовым залпом. Но ракеты первые добрались до них, и космос расцвел сотнями взрывов, врезающихся в корпус вражеских кораблей. Никакие вспышки не мешали экипажу кораблей, так как они рассчитывали только на данные сканеров. А вот после взрывов улей сильно трясло. Подобная тряска возникает из-за кинетической энергии, а также попытки инерционных демпферов компенсировать кинетическую мощь ядерных боеприпасов, воздействующих на корпус. Спустя несколько секунд ракетные установки перезарядились и выстрелили вновь, одновременно с началом стрельбы ульев. Все энергетические снаряды разбились об желтоватый энергетический щит. «Мы быстро теряем целостность щита», — крикнул оператор щита. «Зафиксирован запуск малого корабля рейфов. Это королева», — сказала Тейла. «Усилить фронтальный огонь». В этот момент второй залп ракет взорвался на корпусе кораблей, вызвав внутренние детонации, отчего один из кораблей просто разорвало на куски. Мощь взрыва реактора была такова, что подорвала соседний улей, который и так был на последнем издыхании. Энергия ударилась из щиты 3 кораблей, отчего все стоящие на мостике затряслись. «Щиты на 20%. Щиты Гаулда в говно, для сражения с рейфами», — указал Лестериус. «На сканерах 5 крейсеров рейфов, и вся палубная авиация 2 ульев. Королева жива?» — спросил Лорн у Тейлы. «Да, она успела спастись. Ничего не поделать, отступаем по заранее выбранным координатам. У нас 15 часов форы. Наши корабли уже регенерировали, их еще нет». Майор Лорн посмотрел на Лестериуса, ожидая каких-то уточнений в приказах, но тот даже не шелохнулся. Лестериус назначил Лорна командовать флотом, и именно исходя из этого означает, что он не будет отменять его приказы. Тот готовил этих людей и знает их возможности, за ним последнее слово в реализации миссии. Пока возможна свободная охота, стоит этим воспользоваться. 4 улья в минусе, осталось 596, если, конечно, наши расчеты верны, подытожил Лестериус. Не знаю, могли бы пойти на абордаж, предложил Ранон. Есть ли поблизости какой-то маленький и одинокий крейсер или улей? На его лице расцвела зловещая улыбка. Аппетит приходит во время еды, я читал это во время волчьей охоты подводных лодок Германии, было время, где охота была действительно свободная. Если это для нас как раз такое время, действительно стоит пользоваться. Хорошо, Лорн, мы отправляемся на Атлантиду на следующей остановке, а вы развлекайтесь, но не увлекайтесь, волки убивают слабых, потому что охота в животном мире сопряжена с высоким риском. Не переоценивайте свои силы. Да, сэр, молодец, Тейла, похвалил женщину подполковник. Ты хорошо себя показала. Спасибо, подполковник Лестериус. Тейла по-королевски кивнула. Действительно, на командном троне она выглядела как королева. У ЗВ-1 счет пока 62 хаттака, может 63, это как считать надо догонять. Только уберите отсюда Маккея, чтоб он как Картер не взорвал звезду, сказал Лорн. Вы взрывали звезду? Действительно удивился Ранон. Это были не мы лично, это Картер нужно было уничтожить крупный флот врага. Надеюсь, рейфы однажды соберутся в ненаселенной системе. Обычно такие подарки судьбы бывают редкими. Я вот хочу себе корабль древних Аврора, заодно с экипажем, что может им управлять. Глава 9. База союза планет Пегаса. Неизвестная планета. Эливейр сидела на базе, которую построили кристаллы Токра. Она по сути вела координационные действия вместо Элизабет Вейр, если так считать, она спикер Сената, только галактического. Ради безопасности союза координаты планет друг друга знают только представители армии. Это позволяет сохранять в безопасности разные активы, в том числе и активы, которые они накапливают, чтобы помогать друг другу. Итак, к нам присоединялся представитель планеты Цинар. Поприветствуем его. Мужчина встал, и остальные захлопали. Тут было сотня человек обоих полов. Они являлись представителями своих миров, чтобы оперативно решать разные вопросы. Новичок был с планеты, которые они спасли недавно. Элли разложила все нужные документы и начала читать их. Наша система по спасению людей с их временным перемещением оказалась эффективна и была опробована на нескольких планетах. Беженцы смогут вернуться, когда наши сканеры покажут, что рейфы отступили. В результате защиты планеты Цинар, два улья были уничтожены, 5 крейсеров и где-то 1000 стрел отступила. Королева лидер рейфов также выжила. Элли исполняла свою роль спикера Сената и информировала представителей союзных планет о успехах. А почему нельзя было уничтожить всех? Спросил новопредставленный мужчина, на него все посмотрели недовольно. Вы новичок, но тут дают людям закончить. Потом вы через свой терминал прошение о предоставлении вам слова, раздраженно сказала представительница из другой вселенной. Но ответ на ваш вопрос в том, что космической войной управляет майор Лорн, и он решает, что и где уничтожать. Приказы ему может отдавать подполковник Лестериус или Элизабет Вейр. По его мнению, не было возможности уничтожить весь флот атаковавших вашу планету. Уничтожение 2 кораблей тяжелого класса является достойным результатом. Этим кланам были потеряны все военные активы. Им придется искать союзников или лететь до другой планеты, которую мы успеем эвакуировать. Экипаж крейсеров максимум бывает 800 рейфов, и еще 1000 как пилоты стрел. Они потеряли в пределах 60 тысяч, у этой королевы осталось 5 тысяч. Плохой расклад, майор Лорн не хочет жертвовать своими кораблями ради малого результата. Вот так она уже дает отповеди, защищая военных. Хотя когда-то выступала за снижение расходов на армию. Хотя ей, пожалуй, стоило выступать за рассекречивание программы КЗВ, потому что строить бесполезные авианосцы вместо кораблей и вести бесполезные военные исследования, поддерживая иллюзию нормальности, было глупостью. Тут на терминале засветился запрос на вопрос. Представитель Герда, почему армия ограничивает присутствие наших добровольцев? Мы также хотели бы сражаться, спросила женщина. Ресурсы экспедиции в плане подготовки компетентных солдат практически исчерпаны. Сейчас армия насчитывает примерно 100 тысяч, состоит она из представителей атазианцев, хаффанцев, землян и джаффа. Связано это не с притеснением, а потому что это были первые народы, с которыми мы столкнулись, и они исчерпали возможности по подготовке людей. На земле солдата готовит минимум 3 месяца, сержанта, по сути, старшего солдата полгода, лейтенанта, командира 20 человек 4 года. Конечно, подготовку можно ускорить до 7 месяцев. И даже со всей этой подготовкой потери на данный момент от боестолкновений с рейфами превысили 100 человек. Если солдаты и командиры не будут компетентны, они не смогут никого защитить, а только погибнут. Однако я понимаю вашу взволнованность, могу предложить еженедельные курсы подготовки для вашего ополчения, а также большой объем оглушающего оружия рейфов, но не пулевого. На нашей планете есть принцип довольно уважительного отношения к оружию и его наличия. Оружие, которое достали из кобуры, считается угрозой для жизни и подавляется большей силой. Не думаю, что кому-то хочется видеть перестрелку пьяного мужчины, который пошел мстить парню, что отбил у него девушку. Оружие рейфов в этом отношении безопаснее. Для защиты же от пехотных патрулей рейфов их оружие вполне подходящее, еще пулевое оружие нуждается в большом количестве боеприпасах и уважительном отношении к оружию. Против стрел на ваших планетах установлены зенитные пушки. Если же крупные корабли появятся, то разумнее сбежать на время. Но у вас уже есть флот. Корабли ограничены по скорости. Это скорость 50 световых лет в день, а ваши планеты разбросаны по всей галактике. Терпеливо объясняла Эливейр, это практически ничем не отличалось от ответов на тупые вопросы Вэн. Она вообще никогда не думала, что станет путешественником во времени, встретит древних, проведет 10 тысяч лет в стазисе, и теперь будет спикером местного протосената. Протосената, что объединяет многие планеты, пока слабо объединяет, это похоже на конфедерацию. Ей нужно сказать своей альтернативной версии, чтоб она хоть пару раз взяла эту обязанность на себя, отвечать на тупые вопросы. А она сама будет играться с группой ученых, которые каждый день делают какие-то открытия. Воспоминание об этом привело Эли в плохое состояние духа, из-за потери своей экспедиции. А космические спутники, Вир уже начинала жалеть, что начало обучать жителей Пегаса базовым понятиям. Для создания базовой защитной сети гаулдов требуется много наквадаха. Однако гаулды защищают свои спутники с помощью истребителей, которых у нас тоже не так чтоб много. В итоге в защитную сеть нужно добавить рельсотронные орудия и иметь определенный запас, так как любой из кораблей Ульев сможет прорядить спутники на достаточном уровне, прежде чем будет уничтожен. Если рейфы задействуют большой флот, то приготовления не помогут. Пока что господствующей тактикой выживания является выжженная земля. Или приходится это объяснять по множеству раз, в какой-то момент ее это достает. Раньше вообще спасение от рейфов было хорошим событием, а тут людям становится даже лень побыть неделю на другой планете. Лестериус ей, как Элизабет Вейр, рассказала о происхождении рейфов, и смотря на такое поведение людей, она начинала верить, что человек с достаточной властью захочет стать жизнесосущей тварью. Что далеко ходить, она знала многих политиков Вэн, и сама характеризовала их как гаулдов. Информация такого уровня должна быть секретной, а то агентство информации начнет делать рейфов на Земле, политики и богатые ублюдки тут же согласятся похищать людей из бедных стран для своего прокорма. Человеку нельзя доверять таких данных, даже непонятно почему Чая все же согласилась это сказать ей, двум Элизабет, Лестериусу и Шепарду. Наверное, была уверена, что они не воспользуются этими данными, так как слишком сильно презирают подобный способ продления жизни. Эли все это время знакомилась с новым ответственным офицером. Полковник Самнер был обычным прямолинейным воякой, который хотел все незнакомые взорвать или расстрелять. И главное, не был опытным офицером КЗВ, который мог работать с ученым. Лестериус тоже не был, но хотя бы подходил к некоторым проблемам как ученый. Умный, образованный и харизматичный, это привлекало ее к нему как человеку, но в боевых ситуациях он оставался холодным и в чем-то циничным командиром, который методично выполняет свою задачу по защите экспедиции, а теперь и галактики. Именно Александр консультировал ее, как слать нахрен политиков. Нет, он признавал гражданский контроль над военными, но это не означало, что он любил глупости политиков. Военное дело понятно для среднего ума, однако оно сложно в реализации. В этом вся прелесть военного дела, все в нем эксперты. С определенной точки зрения, она могла с этим согласиться, сама такой была. Ведь действительно, что может быть проще толпы мужчин и женщин, кричащих «да», сэр, и бегающих с оружием? Как довольно разумный человек Вейр, она понимала, что это так не работает, но армия довольно закрытый клуб, и информацию оттуда получить довольно сложно. А те военные, что идут в политику, просто, как и каждый политик, несут всякую чушь. Только пройдя через пространство, время и вселенную, ей наконец-то объяснили истины, понятные и Форду, на интуитивном уровне. Правда, Форд не может это описать так подробно, как Лестериус. Когда наши станут получать спутники? Эли чуть не закатила глаза и не подняла бровь, свои естественные сигналы на абсурдность и глупость. Количество спутников ограничено количеством поступающего нам наквадаха, и его нужно распределять между генераторами, истребителями, кораблями флота и спутниками. Производство в месяц ограничивается 30 спутниками в месяц. Для одной планеты требуется 3 месяца, или же увеличение количества наквадаха для производства. Вполне может статься так, что она пойдет сражаться с рейфами лично. Благодаря Ранону Диксу, экспедиция и армия получила доступ к его вооружению. Шепард назвал его плазменным магнумом, потому что пистолет напоминал магнум. Благодаря сканерам репликаторов древних удалось понять, как тот работает и наладить производство. Существовало две модификации в виде магнума и R-90. Плазменное оружие, способное к оглушению, базировалось на весьма емкостной батарее, что могла заряжаться практически от всего, электричества, костра или солнца, и вполне хорошо подходил для масштабирования, то есть условно, подобное оружие можно сделать корабельным. Правда, по расчетам Токра, оно не будет так же эффективно, как оружие Гаулдов или Рейфов. Плазменное оружие Рейфов вообще было довольно мощным, всего два выстрела необходимо, чтобы уничтожить щит ленточного устройства Гаулдов, а на щит Маккея нужно 6-8 выстрелов. Разумеется, никто в него стрелял, это расчетные данные. Хотя, может быть, Зеленка хотел пострелять в Маккея, но это естественное желание любого, кто знает физика. Поэтому перевооружение прошло довольно быстро, теперь у армии есть плазменное оружие и умение применять пулевое оружие. Еще оказалось, сатодианцы разработали сплав, рассеивающие прямые попадания из парализатора рейфов. Разумеется, плазменное оружие пробивает этот сплав, как будто его и нет. Зато это определенное улучшение по сравнению с тем, что было раньше. Виер даже было любопытно, что сделает Земля, узнав о том, какие силы может мобилизовать экспедиция. 100 тысяч солдат, да они не такие опытные, как любые из земных войск, но это войска с плазменным вооружением, которое с одного выстрела может уничтожить любой бронетранспортер или танк, и флот, который приобретает необходимый опыт. Однако у Земли были их семьи и любимые, Виер не хотела конфликтовать с Землей, но, похоже, может не остаться выбора. Земля не любит тех, кто не подчиняется ей, особенно если это кто-то сильный с превосходными технологиями. Изначально экспедицию посылали добыть эти технологии, она добыла, но оказалось, что она теперь контролирует эти технологии, понимая их на неплохом уровне. Вместе с этим они стали сплоченным коллективом, что живет по собственным законам, не признающих законов кроме собственных. Пегас стал Диким Западом, а они такими поселенцами в городе древних, где заключили собственные договоры с разными планетами и народами. Обрели силу и уважение, их воспринимают как спасителей. Подчинится ли тот же Лорн, защищающий галактику от рейфов, приказу передать свои корабли Земле? Ведь все видней, а даже если и подчинится, то вспыхнет гражданская война между пегасовцами и землянами. Те, кто знают об Атлантиде, понимают, что это полезный ресурс, от которого зависит их жизни, и если Земля прикажет, например, эвакуировать Атлантиду из Пегаса, то весь Пегас станет для них врагом. А ведь Лестериус хорошо учит своих учеников, и те посчитают это предательством. В прямом бою она дает один землянина за двух пегасовцев, и земляне кончатся довольно быстро. Вместе с этим решения Джаффа и Токра будут существенными. Джаффа поймут, что Земля захочет их предать, как и Токра, а вот сражаться с суперсолдатами не является веселым занятием. Дополнительно Элизабет этой вселенной и ее саму практически невозможно уволить, помимо каких-то функций, как главы экспедиции их признают, как лидеров межпланетарного объединения, и из-за этой двойственности в случае любого плохого сценария они могут рассчитывать остаться в Пегасе. Правда, еще остается вопрос о подчинении Земли, ведь формально экспедиции принадлежит целая планета Лантея. И если за город могут возникнуть споры, то вот за целую планету уже нет. Без юридической литературы трудно будет понять, какая у них юрисдикция, но те, кто занимался этим на Земле, Лестериус и местная Виер, указывают на то, что даже возможно использовать два рычага: право нации на самоопределение и нерушимость границ государства. Обычно используется какой-то один принцип, чтоб казаться хорошими, но тут можно использовать оба. Кстати, непонятно, куда можно засунуть резолюцию о том, что космические объекты, наверное, и другие планеты, не могут принадлежать какому-то государству. Остается узнать, это предполагается только для земных государств или вообще для всех. Выходит, Земля не признает Асгард за государство, или как это работает? Ее, когда она командовала КЗВ, это мало интересовало по тем причинам, что не помогало в реализации планов по выживанию планеты. А вот теперь задумалась, можно ли увеличить добычу наквадаха, спрашивает очередной представитель. Теоретически да, однако это потребует большего количества людей и методов его доставки на нашу планету для производства спутников. но увеличение количества людей на добыче руды – это изменение экономической составляющей ваших планет. По сути, рабочие должны получать зарплату за то, что не повышает эффективность вашей экономики, когда он будет потреблять ресурсы, производимыми другими. Самый банальный пример стал фермер-шахтером, и он больше не производит провизию, однако будет потреблять. Еще она читала общую экономическую теорию, Элизабет, лучше бы повысить ей зарплату. Стоит все просчитать, так как мы же не хотим добиться голода. Ах, да насчет Дикого Запада, по настоянию Лестериуса каждый из ученых прошел дополнительную подготовку. Кажется, он плохо воспринял то, что его чуть не убила королева рейфов, потому что у Маккея выпал магазин. В итоге практически у каждого ученого был парализатор рейфов и нож. Могли сами одеть бронежилет и знали порядок действий в случае чрезвычайной ситуации. И да, раз в неделю каждый человек должен проходить практику с боевым оружием. Теперь это все меньше похоже на научную экспедицию, а больше на научную экспедицию, которая решила стать подразделением спецназа. Еще у двух веер нашлось время на разработку протоколов первого контакта. То, что не сделала КЗВ за 7 лет. Еще все люди должны выучить древний ириевский, хотя бы на уровне чтения. Всей армии это касается в первую очередь, так как они имеют регулярный боевой контакт с врагом и получают доступ к их системам хранения информации. Довольно утомительно таскать с собой ученого исключительно из-за его знания языка, и контрпродуктивно, если это обычная тактическая информация. Так что большинство людей были заняты обучением, а она застряла с делегатами от планеты, пытается не сойти с ума. Корабль или экспедиции. Майор Лорн отпил из чашки кофе, слушая доклады с разных станций, поправляя свой усилитель генетического сигнала рейфов. Техника рейфов очень чувствительна к наличию генетики рейфов на борту. Токра удалось обойти это ограничение, используя специальные адаптеры. Одновременно технологии рейфов были примитивны по сравнению с гаулдовскими и довольно развитыми, последние касаются доступа. Теперь те или не обязательно присутствовать и фокусироваться на бою. Благодаря этому мужчина сумел сосредоточиться на охоте. Тактика была довольно примитивной, но при этом продуманной. Атаке подвергаются крейсеры или ульи, которые путешествуют в одиночку или малой группой, и на расстоянии минимум одного прыжка от союзников, чтоб сама боевая группа смогла уйти. У них на борту также было ими оружие, которое разрешалось использоваться на одиночной цели. Подполковник Лестериус опасался, что если информация просочится, рейфы придумают контрмеру, и простой способ пополнять флот исчезнет. В нескольких прыжках от нас есть крейсер, он в четырех прыжках от довольно крупного флота рейфов. Начинаем преследование? Спросил Кулдарк, специалист Токра по технологиям, который вместе с Анис разработал множество устройств, облегчающих им жизнь. Сложность сражения на корабле, который нуждается в прыжках, это преследование, и ведь он тоже не стоит на месте. Хоть у них есть доступ к карте передвижения рейфов, это означает, что они не скованы теми же ограничениями. Крейсер может либо приблизиться или же удалиться. Гарантий нет, поэтому нужно четко рассчитывать свои силы. Какой корабль уничтожать, так как его друзья близко, а какой захватывать, так как будет время умыкнуть корабль, установить оборудование и отправить его к Лантее. Охота с целью абордажа кораблей гораздо сложнее, чем просто уничтожение. Во-первых, нужен смельчак на джампере с устройством из системы отопления. Во-вторых, он должен сесть на цель. В-третьих, у него должны быть стальные нервы, чтоб чувствовать, как по крейсеру или улью стреляют. Ими оружие отключает все приборы, после чего идет расстрел из рельсотронных орудий из-за пределов дальности ими оружия. Когда выйдет достаточно воздуха, следят по оптическим датчикам, нужно лазером просигналить пилоту, дабы он отключил ими оружие. Потом уже в скафандрах высадить группу захвата и отвести захваченный корабль от его первоначального места базирования, отключить все транспондеры и отступить. Уничтожать корабли гораздо проще. А ведь еще помнить о телепатической связи рейфов, когда захватывали ули, те помощь вызвали за многие световые года. То есть, это означает, что пока рейфы замерзают и умирают от декомпрессии, то могут передавать данные о подробностях атаки. Гораздо проще сразу же их уничтожить. Поэтому захвачено было 3 крейсера, а уничтожено 9, плюс еще 1 улей. Итого на их счету 5 ульев и 14 крейсеров. Флот же пополнился до 6 крейсеров и 1 улья. Правда, 3 нужно добраться до Атлантиды, а 1 пока переоборудуется под стандарты. Хотелось бы захватить еще 1 улей, как пункт снабжения для второй эскадры, которая могла бы делать то же самое, но Лорн не спешил. Он был достаточно терпеливым человеком, все же он терпел идиота-полковника, который хотел устроить бой с уносами, как будто был реинкарнацией Кастера. Но теперь он командовал собственными силами и поклялся не быть идиотом, поэтому тщательно планировал каждую операцию, просчитывая действия 10 ближайших групп приифов, принимая решение об атаке или отступлении. Он не атаковал каждый встреченный им корабль, на самом деле он больше пропускал, чем атаковал. Как осторожный командир, Лорн не хотел терять с трудом заработанные корабли, поэтому пробирался очень аккуратно. Хоть и казалось, что сейчас раздолье для рейдовых атак, но это именно с такими результатами, как он предоставил. «Ложитесь на боевой курс», — указал Лорн, когда проанализировал ситуацию, решая, как использовать этот шанс, изучая карту. Можно было захватить еще один крейсер, или же просто уничтожить его. Рядом слишком много рейфов, что могут броситься охотиться на них, в транзитных системах, придется уходить в поле астероидов, или еще куда-то, дабы их не видели. «Да, сэр». После нескольких напряженных дней преследования, Лорн изучал новую карту, которую через врата прислала Атлантида. Они были всего в 10 световых годах от цели, тот несколько удалился от крупного флота. Они решили выйти недалеко от цели и иметь определенный запас регенерации корпуса, чтоб мочь опять войти в гиперпространство. Лорн не тратил всю регенерацию корпуса перед боем. Научился за несколько боев, смотря на карту передвижений, майор принял решение об атаке. Как только крейсер сообщит, что атакован, не менее 10 групп приифов начнут его ловить, а могут не начать, у них свои дела есть. Навигатор начал уже просчитывать побег к ряду безлюдных систем, те, где нет врат, хорошо, их достаточно, так что рейфы будут гадать. Всему экипажу мы совершаем финальный прыжок, всем занять свои боевые посты согласно расписанию. Лейтенанту Дитхарду приготовиться к использованию ими оружия. Он решил захватить и этот корабль. С помощью сканеров Атлантиды они рассчитали, где на данный момент находится крейсер, и прыгнули в гиперпространство. Через полтора часа они вышли из гиперпространства. Крейсер, видимо, не ожидал их выхода. Тут же из ангара вылетел лейтенант Дитхард под невидимостью. «Они связываются с нами». «Не отвечать». Когда лейтенант был уже на корпусе корабля, активировалось ими оружие. Все системы корабля тут же погасли. Развернуть рельсотронное оружие, зайти со стороны другой от лейтенанта Дитхарда, связаться с Атлантидой и уточнить, что делают рейфы. «Да, сэр». Спустя несколько минут они были с другой стороны, и три корабля расцвели огнем из многих огневых точек, которых они вообще-то использовали для борьбы со стрелами. Целью являлись ангары, мостик и другие системы, кроме гипердвигателя. Добиться устойчивого выхода воздуха из отсеков, они прекратили огонь и стали следить. Когда воздух перестанет выходить, это будет означать, что корабль готов к захвату. Спустя несколько часов все было закончено. Они с помощью лазера предупредили лейтенанта, что можно отключать ими оружие, и он это сделал. Следующий этап – захват корабля силами людей в скафандрах. Джампер со второй группой вылетел, а лейтенанта ждал хороший ужин и отдых. «Сэр, это Атлантида, к нам летит три улья, они будут через 2 прыжка. У нас есть 2 суток, если за 1 сутки не починим корабль, взрываем его и отступаем», — приказал майор. «Передовой группе придется все проверить, убедиться в смерти всех рейфов, после чего научная группа должна будет запустить регенерацию корпуса и приготовиться к прыжку в гиперпространство. Они сделают несколько прыжков вместе, убедившись, что все на корабле в порядке, и дальше он уже своим ходом пойдет на Атлантиду. Экипаж будет сформирован из людей, прибывших через врата. Все оружие рейфов, как и тела, перевезут на одну из нейтральных планет, перед этим проверив на передатчики, для вскрытия всегда нужно что-то. Все данные с компьютера будут скачаны и изучены отделом разведки Маляка на Атлантиде, разумеется, на изолированных компьютерах Токра, которые теоретически не могут выйти на связь, у них даже для этого нет интерфейса. Спустя сутки, когда Лорн был на мостике и принимал последние отчеты, инженеры окончательно сказали, что новый крейсер восстановил целостность корпуса и может путешествовать в гиперпространстве. «Уходим через 5 минут». «Да, сэр», — ответил пилот. «Маршрут просчитан, до нашей цели 48 световых лет. У вас может быть 8 часов отдыха, пока мы летим к цели. До перелета в гиперпространстве это практически так же утомляет, как и ничего не делание». Лорн даже думал о Стартреке, они же так в варпе могут лететь дольше, они бы мечтали о 7-8 световых годах в час. С другой стороны, у них была голодика, Все чувствовали, что она есть на Атлантиде, но не могли нормально подобрать запрос, чтобы голограмма сообщила им об этом. Во время путешествия в гиперпространстве отдыхают, или же занимаются саморазвитием, или, как он пишет отчеты, плохая это должность быть командиром эскадры. До выхода из гиперпространства полчаса, сказал дежурный спустя 7,5 часов. К этому моменту экипаж кораблей разошился по своим постам, приготовившись к сканированию, циклу регенерации корпуса и тестированию всех систем. Лорн уже успел прочитать множество информации, потренироваться в языке рейфов и похвалить лейтенанта Дитхарда уже в четвертый раз, и готовился к тому, что начнется после выхода из гиперпространства, проверка и перепроверка десятка систем. Они вышли из гиперпространства, объект на сканерах, рейфы, нет, не совпадает с сигнатурами рейфов, сканирование, приказал майор. Активные сканеры стали анализировать системы, размер в пределах 400 метров, есть щиты, не соответствует ничему, что мы встречали. Тут этот корабль начал в них стрелять и разворачиваться, чтоб на максимальном ускорении удалиться от их корабля. Не отвечать, попытайтесь с ними связаться. Не отвечают, ответил связист. Через еще 10 секунд неизвестный корабль вошел в гиперпространство. И что же это было? Спросил сам себя Лорн, хотя и так понял, что произошло. В галактике был вид, способный к путешествию в гиперпространстве, враждебный к рейфам, и это стало интересным. Оцените все данные. Свяжитесь с Атлантидой, передайте наши координаты и сообщите о встрече, пусть перенастроит сканеры. У нас появились те, кто могут стать нашими союзниками или хотя бы стать интересной расой. Планируете преследовать их на кораблях рейфов? Спросил Токра. Я надеюсь перенастроить сканеры под частоты гипердвигателей, которые мы получили, и мы сможем отправить к ближайшему кораблю посла. Не самый плохой вариант, если, конечно, его не собьют. Скроемся на орбите какого-то газового гиганта и отремонтируемся, приказал Лорн. Доктор Вейер стояла перед чем-то напоминающей экзоскелет, а вокруг нее суетились ученые, которые создали это устройство. Забавно, что Лестериуса не было на месте, тот пошел на одну из планет, хотя, возможно, давно следил за проектом. Это наш первый прототип экзоскелета, сказали ученые. Мы использовали данные, полученные от голограммы, чтобы соорудить его. Он похож на тот, что в комиксах был у Железного Человека, сухо сказала Вейер, словив удивленные взгляды от ученых. Не только мальчишки читают комиксы. Схожесть исключительно в том, что они оба рассчитаны на гуманоидов. Они больше перешучивались, по той причине, что это был обычный скафандр, довольно древний. Реально, когда они загрузили в голограмму информацию о скафандрах для космоса, она выдала именно этот как пример. Его уже давно не используют. Такое чувство, что древние могли выходить в космос в одних трусах и с персональным щитом, и с ним бы было все в порядке. Максимум, что нужно было взять, это фильтр воздуха. Итак, это переделанный скафандр для агрессивной среды. Человек, конечно, двигается в нем несколько медленнее себя в базовом состоянии, однако это компенсируется арсеналом, что мы на него установили. По нашему представлению, это тяжелая штурмовая платформа, которая может помочь в зачистке, например, кораблей Юльев. В своем базовом варианте, подобный скафандр полностью невосприимчив к оглушающему оружию рейфов, поэтому наши команды носят его совместно с обычным оружием, таким как плазменное или огнестрельное. Мы решили его модифицировать с помощью наших технологий. Вдохновлялись мы кул-воинами Анубиса, который носит оружие на предплечьях, переделав пистолеты Ранона и подключив их к бортовым системам костюма, удалось добиться приличной скорострельности. Это, конечно, не плазменный повторитель, забрать его нам никто не позволил. Так бы он уже был нашим массовым оружием. Так вот, управление оружием осуществляется мысленными командами. В этом костюме мало технологии, исследующей мысленное управление. Видимо, голограмма не считает нас готовыми. Но мы обошли это ограничение с помощью Токра. Использовав их нейронный интерфейс, мы связали системы связи и вооружения. У костюма есть даже щит, если ему требуется быть щитом и вести подавляющий огонь. Конечно, мы опасаемся за бронирование головы, в частности стекла шлема. Шлем един с костюмом, так что нужно поворачивать весь корпус. Это позволило разместить больше систем в шлеме, но и несколько ограничивает возможности. Мы создавали в первую очередь тяжелую штурмовую платформу, а не мобильную. Ах, да, разумеется, в нее интегрирован передатчик с блокирующим сигналом против телепортации рейфов, так что стрела не сможет разобраться с оператором, просто превратив его в энергию. Передатчик можно включать и отключать, дабы уже наши силы могли его телепортировать. А эта труба на спине? Спросила Веер, обойдя новый скафандр по кругу. По сути, это была определенно боевая модификация мирного исследовательского оборудования. Рядом даже лежала тяжелая роторная пушка, которую, по-видимому, мог поднять костюм, благодаря своим системам экзоскелета. Хоть доктор Веер не играла в Хала, но понимала общий сюжет, а также желание всех военных иметь Мьёльнир, поэтому удивилась, что нигде на Атлантиде пока не нашлись боевые скафандры с аналогом нейронной связи. «Безоткатное оружие для сверхмалого тактического заряда, мощность 0,02 КТ», ответил тут же ученый. «Понятно». Веер больше ничего не имела против ядерного оружия, особенно такого слабого. «ПФ, какие-то 20 тонн в тротиловом эквиваленте, это даже смешно, учитывая, что Лорн командовал флотом, что может стирать планеты с лица галактики. А если добавить во все его ракеты ядерные заряды, усиленные наквадахом, это будет каким-то монстром, которое нельзя выпускать в космос. Но если надо, мы начнем изучать этот материал и довести мощность снаряда до того, что сумели добиться Земля в исследовании ядерной артиллерии, до 1 килотонны. Все проблемы в миниатюре азиатской технологии и способа доставки. Для этого оружия мы по сути повторили успех Дивик-ракетта, модифицировав все с помощью новых образцов технологий. Но ядерное оружие на тактическом костюме мы больше считали демонстрацией своих возможностей. Так вообще мы планировали поставить туда роторную пушку. Это даже перспективнее, чтобы защищать оператора от атак с воздуха, чтобы избегать атак сзади, и оператор не тратил время для поворота. На втором плече на шарнире расположен плазменное оружие. У оператора в шлеме есть камера того, что происходит за его спиной, и если враг проберется за спину, можно повернуть орудие и быстро расстрелять противника. Ученые говорили с неподдельной гордостью, и тут явно чувствовалась военная паранойя людей, что будут управлять этим и будут ограничены в передвижениях. Разумеется, руки будут свободны, чтоб носить какое-то оборудование, оружие или же взаимодействовать с передовой технологией. Однако лучше, чтоб с оператором был кто-то, кто поможет ему в случае поломки. Экстренное снятие костюма пока проблема. У костюма есть инерционные демпферы, они были установлены изначально в проекте, также там весьма продвинутые сервоприводы и система поддержания спины, которая распределяет нагрузку. Но мы сосредоточились на модификации костюма, чем на полной переделке, так как модификация может быть произведена немедленно. Веер кивнула, так как понимала, куда идет. Ученые знали, что армия участвует в боях, и даже на отключенном улье, с минимумом персонала были большие потери, и с атакой на базу рейфов. В общем, они решили поскорее предоставить оружие поддержки, дабы снизить потери. Подобное участие ценилось. Помимо этого, экспедиция поддерживала масштабные гуманитарные усилия по всему Пегасу. Пока они не знали, как заставить медицинские столы работать так, чтобы выращивать отсутствующие части тела. Голограмма требовала у детишек пройти полный курс медицинского образования, зато доступ к технологиям протезирования у экспедиции был. Протезы не использовались древними, зато изучая другие расы, они заметили, как те используют протезы, так как не в состоянии изменить клеточную структуру, чтоб организм сам, при некоторой помощи, вырастил себе недостающие органы. Технически у них был свободный доступ к довольно развитым протезам, которые обладали нейронным интерфейсом, чтоб не пытаться подключаться к остаткам нервов или мышц. Можно изолировать две системы, настроив технологию для взаимодействия с мозгом. Благодаря репликаторам проблемы изготовить достаточно протезов, даже согласно индивидуальным размерам, не было вообще-то какой-то проблемой. Лечение людей приносил большой объем доброй воли, и наличие врачей помогает разрядить многие ситуации. Они даже поставили Дженеем большой объем препаратов, защищающие от действия радиации, а уже больных людей готовы лечить на Хаффе, с мерами предосторожности, разумеется. Насколько быстро можно освоить такой костюм? Его испытывал Ранон Декс, тому он понравился, хотя указал, что он слишком медленный. Больше понравилась как раз огненная мощь, но он все же предпочитает свою скорость. Значит, им достаточно легко пользоваться? Да, согласились ученые. Единственный минус – это то, что он не может летать. Если бы он еще летал, это было бы слишком. Хорошо жить с репликатором материи, не нужно задумываться об огромном количестве связанного с производством проблем. Любые исследования теперь можно провести, важно будет иметь только наличие материала. После этого Виер сходила и проинспектировала другие отделы. Например, оказывается, у древних был нанитный вирус, который убивает человека, лопая сосуд в голове через 6 часов после заражения. Или же облучить человека излучением, и после этого у него образуется в груди бомба, которая взорвется мощность в пару килограмм тротила. Она бы не стала винить древних в разработке такого оружия, учитывая, что только что ей продемонстрировали экзоскелет с возможностью запускать ядерные боеприпасы. Она бы даже их использовала, если бы нанитный вирус не был вирусом. Наниты размножаются как вирусы и распространяются от человека к человеку. Ей отнюдь не хотелось заражать половину Пегаса из-за неспособности точно нацелить вирус на рейфов. Так что пусть лежит там, где лежала, с дополнительной защитой, которая там и так была, но теперь он дополнительно запаролен и имеет щит, который откроется ее и Лестериуса личным кодом, введенным одновременно. Последнее насчет взрывных опухолей. Подполковник предположил, что это было противокорабельное оружие или оружие диверсантов. Но учитывая, что установка была стационарной, это означает, что потребуется какой-то носитель для генератора излучения. И вообще наука, стоящая за этим, никому не понятна, и они просто обесточили установку, просто читая информацию. Но зато теперь у экспедиции есть ультимативное оружие неизбирательного действия. Оно испускает миллионы частиц, которые проникают в тело человека, и с помощью ресурсов организма собирают бомбу. Нужно испытать устройство с помощью джампера на одной из стрел. Разумеется, удаленно, частицы же практически субатомные, не стоит рисковать людьми. «Доктор Виер, думаю, вам стоит прийти в медицинский отсек», сказал доктор Беккет взволнованным голосом. Когда взволнованная Виер пришла на койке, была девушка Беккет Пима, и он смотрел на различные данные. «Что-то происходит?» «Да, Пима беременна». Мужчина был взволнован, а Виер вздохнула, что и так непонятно, это совершенно не ее дело. Элизабет была многим, но уж точно не семейным психологом. Не говоря уже о том, что мог предупредить обычно, когда вас вызывает глава медицинской части в рабочее время, это не то, чтобы сообщить о пополнении в семействе. «Поздравляю, что мне делать?» – спросил Беккет. Тот был, конечно, блестящим ученым, но что на такое она должна сказать?